Глава 34. «Цветочный дракон!» – прохрипел Фрей. Я впервые слышала, чтобы его голос звучал так глухо. Существо, сидевшее на моей ладони, вытянув шею, и правда напоминало дракона. Уменьшенную версию, скажем так. Покрытое сиреневой чешуей тело было гибким, четыре лапки заканчивались изогнутыми коготками. Да и два небольших роговых нароста на голове говорили о том, что на моей руке сидит представитель племени драконов. Длинным хвостом дракончик обвил мой указательный палец, удерживая равновесие. Я залюбовалась вытянутыми лиловыми зрачками, похожими на драгоценные камешки. Но вот крылья существа, они были определенно не драконьими. У него крылья, как у бабочки. Протянула я, отстраняя руку, чтобы рассмотреть дракончика издалека. Крылья были тонкими, но очень красивыми. Их словно раскрасили акварельными красками. Сплошные переливы сиреневого, фиолетового и желтого. Дракончик тоже с интересом посматривал то на меня, то на Фрея, раздувая ноздри. Принюхивался. Потом опустил голову и, кажется, даже лизнул мою руку. «Телия, Дав!» – выпалил Фрей, порхая над дракончиком. «Ты это понимаешь, Элия? Ты пробудила цветочного дракона, одно великое древо знает, почему именно сейчас!» «Тише!» – шикнула я внутренне холодея. «Не говори глупости, никакая я не Элия!» Я показала Фрею левую ладонь, на которой сиял знак отбора. «Видишь, знак на месте. Может быть, ему нужна помощь?» «Все в Вестриосе постоянно твердят, что ничего не происходит просто так, и все ведомо великому древу. Вот оно и решило позаботиться о будущей Элии. Таким образом, меня попросили сохранить для нее цветочного дракона. Я знала, что моя речь прозвучала неубедительно и с досадой прикусила губу». «Ну, конечно. Сказки эти ты будешь своим драконятам, которые появятся у вас с Эльданом, рассказывать. Великое древо, помоги нам всем!» Я впервые видела Фрея таким испуганным и ошарашенным. Он даже за волосы схватился и взбил пальцами рыжие вихры. Но знак отбора... «Да покусай его, зеленая тля! Цветочный дракон признал тебя! Ты что, не понимаешь? Эта козявка никому не дается в руки, только Элии!» «Флик!» Тонкий звук издал цветочный дракончик. Я вздрогнула, а он вдруг сорвался с моей руки и, легко работая цветастыми крыльями, проворно скользнул вниз. «Эй, стой!» Я метнулась было за ним, напуганная, что его могут увидеть, но дракончик и не думал летать далеко. Он опустился на траву неподалеку от того места, где лежал совок, и посмотрел на меня. «Флик!» Видя, что мы не торопимся приближаться, он завопил громче. «Флик! Флик!» «Чего он хочет?» «Это ты у нас, Элия, тебе виднее!» Не преминул съязвить Фрей. Я подошла ближе и опустилась на колени. «Флик!» Хвост дракончика стегнул по совку. «Ты показываешь мне, где спрятана Лиария?» Я взяла в руки совок. Цветочный дракончик отошел и вытянул шею, указывая, чтобы я копала ровно в том месте, где он только что стоял. На дне образовавшейся ямки обнаружился маленький белый цветок, напоминающий звезду. Находясь в каком-то ступоре, я протянула к нему руку. «Помни о жуках!» — крикнул Фрей, но опоздал. Сбоку из подземного хода выполз большой жук с огромными усами и устрашающими жвалами и ухватил меня за палец. Я взвизгнула, скорее от неожиданности, хотя и от боли тоже. Но цветочный дракончик был начеку. Он выдохнул облачко сиреневого дыма, и от жука не осталось даже усов. «Флик!» – довольно пискнул мой защитник. Я достала Лиарию и засыпала ямку землей. Все проделала механически, не в силах поверить в произошедшее. Мой взгляд замер на цветочном дракончике. Неужели в его пробуждении виновата проведенная с Лаздаром ночь? Та самая ночь, за которую я поклялась не корить себя. Но что же мне делать? «Да, вставай!» – услышала я голос Фрея. Очнувшись от мыслей, поняла, что сжимаю в одной руке совок, а в другой – Лиарию. Цветочный дракончик так и сидел рядом. «Прячь его, пока не увидели!» Я кивнула. Голос Фрея придал мне сил. Я открыла поясную сумку, чтобы убрать Лиарию, и уже начала думать, куда спрятать дракончика и, что самое важное – как приказать ему спрятаться? Но он еще раз удивил меня. Ловко скользнул в сумку и свернулся там, обняв свое тело крыльями и хвостом. «Флик!» — удовлетворенно пискнул он. «Флик!» — подтвердила я, пальцем погладив его макушку. Дракончик закрыл глаза и, кажется, уснул. «Безумие какое-то!» — вполголоса проговорила я. «Дафна, как успехи?» — услышала я позади голос Аби, и озноб пробежался по спине. «Приди она на несколько секунд раньше!» И обернулась, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Нашла!» — я помахала цветком. «Я тоже. Правда, меня жук покусал!» — пожаловалась Аби, показывая распухший палец. «Как думаешь, мне сразу обратиться к мастеру-лорду или все-таки довериться Трис и мазям ее папеньке?» Пока мы возвращались к месту, где ожидала госпожа Берта, я заметила, что Фрей не разговаривает с Лу. Фей сидел на поясной сумке и делал вид, что Лу не существует. Сначала я было решила, что Фрей охраняет дракончика, но поняла, что это не так, когда увидела обиженный взгляд феи Аби. Сделав себе мысленную пометку расспросить об этом Фрея позже, я посмотрела на окруженную Эллери госпожу Берту. «Кажется, все ждали только нас. Взгляни на Фелицию», – прошептала Аби. «Не уверена, но, по-моему, она не прошла испытание». Я устремила взгляд на темноволосую Эллери и поняла, что она в бешенстве. Ее нахмуренная фея устроилась на дверце кареты. «Смотрите, кто вернулся!» Процедила Фелиция, останавливая взгляд сначала на Лиарии в моей руке, потом на цветок в руке Аби. «Эллери, вижу, вы обе справились», — улыбнулась госпожа Берта. «После этого испытания вас осталось пятеро. Эльден будет доволен». Распорядительница посмотрела на Фелицию и девушку, чье имя я никак не могла запомнить. «Можете попрощаться со своими феями, мы подождем». «Мне не с кем прощаться», — отрезала Фелиция и первая села в карету. Рис сдернула подбородок и, никому не сказав ни слова, упорхнула в ночь. Флоренлир ехали молча. Все чувствовали исходящие от Фелиции волны злости. Другая девушка лишь загадочно улыбалась. Казалось, проигрыш ее не особенно расстроил. В замке мы сразу разошлись по своим комнатам. Только я успела положить Лиарию на каминную полку, как в комнату вошла Рози. «Эллери, скорее! Эльден хочет видеть всех избранных! Он в общей гостиной!» Дариан и правда был там. Когда я, Аби, Джо, Трис и Эстель вошли в гостиную, он пристально посмотрел на каждую из нас. «Вот они, Эллери, которых от статуса Элли отделяет всего лишь 3 испытания», — произнес едва ли не с издевкой. «Знал бы он, что в моей поясной сумке спит цветочный дракон!» Почти с ужасом подумала я. «А следующее испытание, когда оно?» — рискнула спросить Трис. «Скоро, Эллири, скоро», — пообещал Дариан. Пальцем, на котором сверкало кольцо с рубином, он поглаживал подбородок. «Цветочный дракон готов пробудиться». Его взгляд замер на мне, и я, вздрогнув, положила руку поверх сумки. «Леди Вайлет уже лучше», — поинтересовалась Джо. «Мастер-лорд делает все, что нужно», — ответил Дариан. «Я помолюсь за ее выздоровление великому древу». «Не утруждайтесь, Эллери», — самозванец дернул плечом. «Лекарь свое дело знает. Отдыхайте, силы вам понадобятся». Бросив эту загадочную фразу, Дариан ушел. Мы дружно переглянулись и, подгоняемые госпожой Бертой, разошлись по спальням. Из-за волнений безумно длинного дня я чувствовала себя так, словно пробежала марафон. Фрей первым влетел в комнату. «Зеленая тля, покусай того, кто сделал это!» Услышала я его голос, а потом и сама увидела, что стало причиной возмущения феи. Полкомнаты усеивала серебряная пыльца, та самая, которую дал мне Ирли Рэй. Разбитый бутылек валялся около камина. Воды, ясное дело, в нем не осталось ни капли. «О, Леори, хотя бы Леори осталось!» — вопил Фрей, летая по комнате. — Угу, кажется, именно она в камине догорает, — спокойно ответила я. — Тебя что, это совершенно не волнует? — удивился фей. Я с опаской оглянулась на дверь. Цветочный дракон найден, Фрей. Сейчас для меня важно пройти следующее испытание. Поиск пыльцы познания и пробуждающего нектара, помнишь? — Но кто мог это сделать? — не унимался фей. — Фелиция, — уверенно сказала я. Это ее прощальный подарок. «Да я ее...» Фрей, воинственно потрясая кулаками, рванул к двери. Я быстро загородила створку. «Не нужно. Это лишь повеселит Фелицию. Она уже проиграла». «Когда все улежется, я обязательно сообщу о поведении Ри совету старейшин. Пусть вынесут ей предупреждение, то и вовсе лишат сил. Она должна была сдерживать свою Эллири. А что мы имеем вместо этого? Безобразное поведение и нарушение правил». Фрей побушевал еще немного, пока я убирала осколки, после чего устроился на стопке книг и достал свою фляжку. «Там пыльца с росой», – ворчливо пояснил он в ответ на мой взгляд. «И, кстати, есть еще кое-что, что ты должна знать». «Слушаю», – я села в кресло. «Помнишь, я спросила тебя, было ли еще что-то в вазоне, где мы спрятали медальон?» Я кивнула, и Фрей продолжал. «Я решила узнать, кто из Эллири желает тебе зла». «Каким образом?» «Вчера утром, когда ты была в саду, в разных местах в замке я припрятал всякую чепуху. Якобы по большому секрету выболтал феям о том, что моя Эллири спрятала это ночью». «Разве так можно поступать со своей Эллири?» «Вообще-то нет. Но что взять со стражи, которого старейшины лишили могущества?» Развел руками Фрей. «И что было в вазоне? И самое главное, чья фея это нашла?» «Я закопал там пуговицу, которую стащил из корзинки для рукоделия в общей гостиной. И рассказал об этом Лу». «Лу?» – я нахмурилась. «А остальные места, в которых ты спрятал другие мелочи?» «Все на месте. Нет только пуговицы. Я спрашивал Лу, но она клянется, что ничего не говорила своей Эллире. Из чего следует вывод, либо она обманывает меня, либо...» «Кто-то подслушал вас, Фрей. Я ни за что не поверю, что Аби замешана в чем-то плохом. Да, ее одержимость Эльданом немного странная, но кто поставит ей в вину, что она влюбилась?» «Нет, это не может быть Аби», — решительно отвергла я саму мысль. «Она как ромашка, бесхитростная и очень ранимая». «Это не отменяет того, что кто-то из этих пяти ромашек желает нам зла». «Мы справимся. Должны справиться». «Угу. Фаворитка тоже так думала. И где она теперь?» «С фавориткой постаралась Трис. Я уверена. Ее папенька прислал не одни лишь безобидные травки». Я рассказала Фрею о поведении Трис, накинутом на стол платье и поспешном бегстве ее феи, когда я зашла за средством от бессонницы. «Ничего не бери у нее», – предупредил Фрей, а я подумала, что его совет слегка запоздал. В поясной сумке, которую я так и не сняла, зашевелился цветочный дракончик. Я открыла сумку, и он, шустро выпорхнув из нее, сделал круг по комнате. Размяв крылья, опустился рядом с Фреем и вытянул шею, принюхиваясь к фляжке. «Кстати говоря, чем питаются цветочные драконы?» «Пыльцо, это же очевидно», – пожал плечами Фрей. Цветочный дракончик придвинулся к нему и сунул мордочку к фляжке. «Эй, это мое!» «Фрей, не жадничай, он ведь голодный». «А как же я?» «До завтрака не так уж много времени осталось». «Каких-то 5 или 6 часов». «Фрей...» «Ладно уж». Ворчливо отозвался тот, протягивая дракончику фляжку и наклоняя так, чтобы ему было удобно пить. «Пусто!» – оповестил Фрей спустя полминуты. Он перевернул фляжку и даже потряс ее. Дракончик удовлетворенно вздохнул, и из его ноздрей вырвался клуб сиреневого дыма. Надо подумать, где устроить его на ночь. «Флик!» Дракончик перелетел на вазон с цветами около камина и, выбрав самый большой цветок, скользнул в чашечку. Я встала, чтобы посмотреть, как он там поместился. Оказалось, что очень неплохо. Дракончик обвил тело хвостом, обнял себя крыльями и закрыл глаза. Что ж, одна проблема решена. Но надо встать раньше, чем придет Рози. Если она его увидит... Я не стала продолжать. Погладив пальцем крохотные жесткие чешуйки на голове дракончика, тихо сказала. «Спокойной ночи, Флик». Я умылась, переоделась и легла в постель. И хотя день показался мне безумно длинным, сон не шел. «Подвинься, детка!» Надо мной трепетал крыльями Фрей. Я не успела увернуться от сыплющейся с его крыльев пыльцы. «Прошу тебя!» Я чихнула. «Ты же знаешь, что у меня аллергия на твою пыльцу!» «Знаешь, звучит обидно!» Фрей улегся рядом и укутался моими волосами. «Аллергия у меня, а обидно тебе, очень интересно!» «Не ворчи, Дав, а то не увидишь во сне Эльдона». «Спи уже», — буркнула я. «Эльдона глаза, две фиалки лепестка», — тихонечко пропел Фрей. «Так, а ну, уходи в свою шкатулку». Я резко села, и Фрей выкатился из моих волос. «Ну, ладно». Фей улетел на стол, где стояла шкатулка, которую я еще в начале отбора приспособила ему под постель. Только я закрыла веки, надеясь призвать сон, как тренькнули струны лютни, а потом донесся голос феи. «Если тебе интересно, эту балладу я назвал «Фиалковые глаза».» А потом наглец запел. Я со стоном закрыла голову подушкой и досадливо прошептала. «Аластер, Аластер, во что же ты меня втянул?»